Нет, все было не так, как рассказывал он этой проститутке в их первую встречу. Нет, не кающиеся пытались отогнать мировую язву. От начала времен человек осознал, что страдания, принимаемые бестрепетно, — вот пропуск в свободу. И в Египте, и в Риме, и в Персии существовала убежденность, что если человек пожертвует собой, он может спасти свою страну и весь мир. Когда в Китае случалось какое-нибудь стихийное бедствие, карали императора, ибо он представлял на земле божественные силы. В древней Спарте лучших воинов раз в год, с утра до вечера, подвергали бичеванию в честь богини Артемиды, а толпа ободряла их криками, призывая воинов с достоинством сносить порку и терпеть боль, ибо она подготовит их к боям и походу. По завершении ритуала жрецы осматривали рубцы на спинах и по их расположению предсказывали будущее. Отцы-пустынники, члены ранней христианской общины, возникшей в IV веке, собирались в Александрийском монастыре и стегали друг друга плетьми, так они отгоняли демонов и доказывали ничтожество плоти в духовном поиске. Жития святых пестрят подобными же примерами. Святая Роза бегала по саду, и колючие шипы терзали ее тело. Святой Доминик ежевечерне перед сном умерщвлял плоть бичеванием. Мученики добровольно принимали медленную смерть на кресте или от клыков и когтей диких животных. Все говорили, что преодоленное страдание способно даровать человеку религиозный экстаз. Недавние, пока еще не окончательно подтвержденные исследования, свидетельствуют, что определенный сорт грибов обладает галлюциногенными свойствами, то есть заставляет грезить наяву. Это доставляло такое наслаждение, что вскоре подобные опыты вырвались за стены монашеских обителей и стали завоевывать мир. В 1718 году вышел в свет трактат о самоистязании, учивший тому, как обрести наслаждение через физическую боль и при этом не причинить себе вреда. К концу XVIII века по всей Европе существовали десятки мест, где люди страданием достигали блаженства. Сохранились свидетельства о королях и принцессах, которые приказывали слугам бичевать себя, а потом догадывались, что наслаждение не только в том, чтобы терпеть боль, но и в том, чтобы причинять ее, хотя это более изнурительно и менее благотворно. И Теренс, покуривая сигарету, испытывал определенное удовольствие при мысли о том, что большая часть человечества никогда бы не смогла понять ход его мысли. Он чувствовал себя членом некоего закрытого клуба, куда допускают лишь избранных. Он снова и снова вспоминал, как его супружество из постоянной муки стало истинным чудом. Жена знала, зачем он время от времени наведывается в Женеву, но это ее совершенно не беспокоило, скорее напротив. Она радовалась, что ее муж после недели изнурительных трудов получает там желанную разрядку. Он в полной мере понял девушку, только что покинувшую его номер. Почувствовал, как сблизились их души, хоть и осознал, что еще не готов влюбиться в нее и влюбил свою жену. Однако ему нравилось воображать себя свободным и холостым, это помогало мечтать о новой связи. Теперь остается самое трудное. Надо сделать так, чтобы она превратилась в Венеру карающую, во владычицу, в госпожу, способную унижать без жалости и наказывать без снисхождения, если она сумеет пройти испытание. Он откроет ей свое сердце. Запись в дневнике Марии, щехмельной от водки и наслаждения. В тот миг, когда мне было нечего терять, я получила все. В тот миг, когда я перестала быть такой, как была, я обрела самое себя. В тот миг, когда познала унижение и полное подчинение, я получила свободу. Не знаю, может быть, нашло помрачение рассудка. Может быть, это сон, может быть, это никогда больше не повторится. Да, я знаю, что смогу прожить без этого, но мне хотелось бы вновь встретиться с Терренсом, повторить испытанное и пойти еще дальше. Меня страшила боль, но она была слабее, нежели унижение, и служила лишь предлогом. В тот миг, когда впервые за много месяцев, а сколько за это время было у меня мужчин, и чего только не проделывали они с моим телом, я испытала оргазм, то почувствовала, как не дико это звучит, что стало ближе к Богу. Я вспомнила его рассказ о моровой язве, когда флагелланты, кающие со своим страданием, выкупали спасение рода человеческого и в этом находили наслаждение. Я не хочу спасать человечество, или этого англичанина, или себя самое, но я побывала там. Секс — это искусство обуздывать необузданное. Нет, теперь это был никакой не театр. Они и в самом деле сидели на вокзале. Мария хотела попробовать пиццу, которую торговали только там. Иногда можно немножко и покапризничать. Ральф должен был бы появиться днем раньше, когда она еще была женщиной в поисках любви, когда камин, вино, желания еще были для нее важны и необходимы. Однако жизнь распорядилась иначе. И сегодня ей целый день удалось обойтись без ставшего таким привычным упражнения не сосредоточиваться на звуках и на том, что имеется в настоящем. Причина была проста. Она не думала о Ральфе, ибо нашлось кое-что поинтереснее. Что ей делать с этим мужчиной, сидящим рядом с ней и жующим пиццу, которая, вероятно, не пришла ему по вкусу? Убивать время, пока не настал час идти к нему домой? Когда он вошел в Копакабану и спросил, можно ли угостить ее, Мария хотела было ответить, нет, ей с ним не интересно, она нашла себе другого. Однако, с другой стороны, ей до смерти хотелось поделиться с кем-нибудь впечатлениями о прошлой ночи. Она попыталась обсудить это с теми девицами из Копакабаны, которые занимались обслуживанием особых клиентов, но ни одна из них не проявила интереса, потому что Мария была опытна, схватывала все на лету, и мало кто в Копакабане мог с ней потягаться. Ральф Харт, пожалуй, был единственным, кто способен был понять ее, недаром же Милан называл его особым клиентом. Но глаза его светились любовью, а это осложняло дело, лучше уж промолчать. Что ты знаешь о боли, страдании и огромном наслаждении? Вот опять она не удержалась. Ральф отставил тарелку с пиццей. Все, и это меня не интересует. Он ответил без промедления, будто был готов, что она спросит, и Мария оторопела. Как, оказывается, об этом, кроме нее, знает весь мир? Боже милостивый, что же это за мир такой? Я познал одолевающих меня демонов и сгущающуюся вокруг меня тьму, — продолжал Ральф. Я погрузился на самое дно. Я испробовал все, и не только в этой сфере, но и во многих других. Когда мы виделись с тобой в последний раз, я сумел достичь последние черты, но не через страдания, а через желание. Я опустился на дно собственной души, и теперь знаю, что есть в этой жизни еще много, много прекрасного. Он хотел добавить «и ты в том числе», а потому сверни, пожалуйста, с этой дороги. Однако не решился. Он вызвал такси и попросил отвезти их на берег озера, где когда-то, давно, целую вечность тому назад, они гуляли в день знакомства. Мария удивилась, но промолчала. Подсознательно она чувствовала, ей есть что терять, хотя разум ее по-прежнему сладко туманился от случившегося накануне. Она очнулась от этой истомы лишь в тот миг, когда они оказались в саду, расположенном на берегу озера. Еще стояло лето, но ночи были холодные. — Зачем мы сюда пришли? — спросила Мария. — Чувствуешь, какой сильный ветер? Меня продует. — Я много думал о том, что ответил тебе на вокзале. Страдания и наслаждения. Сними туфли. Она вспомнила, как один из ее клиентов тоже попросил ее об этом и испытал острый прилив возбуждения при одном взгляде на ее босые ступни. Неужели приключение никогда не оставит ее в покое? — Я простужусь, — заупрямилась Мария. — Делай, что тебе говорят. С не меньшим упорством настаивал Ральф. — Мы пробудем здесь недолго, замерзнуть не успеешь. Верь мне, как веришь себе. Мария без всякого на то основания поняла, что он хочет помочь ей. Не потому ли, что вдосталь и досыта испил горечи, и теперь не хочет, чтобы и ей пришлось делать то же. Но она не нуждалась ни в чьей помощи. Ей нравился обретенный ею новый мир, где страдание оказывалось не горестью и не бедствием. Мысли ее обратились к Бразилии. Там невозможно будет найти человека, который разделит с ней эту новую вселенную, а поскольку Бразилия была важнее всего прочего, Мария повиновалась и сбросила туфли. Мелкие камешки, усыпавшие дорожку, тотчас разорвали ей чулки, ну и черт с ними, куплю другие, и жакет тоже. И на этот раз она могла бы сказать «нет», но с прошлой ночи у нее вселилась странная радость от возможности сказать «да» всему, что встречалось ей на пути. Она повиновалась и не сразу ощутила холод, но уже через несколько минут заметила, что продрогла. «Пойдем, поговорим». «Я не могу идти, здесь сплошные острые камни, именно поэтому и надо идти. Я хочу, чтобы ты чувствовала, как они впиваются в твои ступни, чтобы ощутила боль, потому что ты должна ощутить, как я ощутил когда-то страдание, отделенное от наслаждения. Я должен вырвать его из твоей души». «Ничего ты не должен. Оно мне нравится», — чуть не сказала Мария. Но, промолчав, медленно зашагала вперед, и уже очень скоро ступни стало жечь от холода и острых камней. «Одну из моих выставок устроили в Японии. Я попал туда как раз в то время, когда был полностью погружен в то, что ты называешь страдание, унижение, огромное наслаждение. В ту пору я был уверен, что обратного пути нет, что мне суждено увязать все глубже и глубже, и что мне не остается ничего другого, как только истязать и подвергаться истязаниям. В конце концов, все мы рождаемся с сознанием своей вины. Страшимся, когда счастье оказывается чем-то вполне возможным, и умираем, желая наказать других, потому что всю жизнь чувствовали себя бессильными, несчастными и неоцененными по достоинству. Расплатиться за свои грехи и иметь возможность покарать грешников — это ли не наивысшее удовольствие? Да, это великолепно. Мария шла рядом с ним, но боль и холод мешали ей вникать в смысл его слов, хоть она и пыталась прислушиваться. «Сегодня я заметил у тебя на запястьях следы от наручников». «Наручники». «Чтобы скрыть их, она надела несколько браслетов. Не помогло. Наметанный глаз непременно заметит все, что ему нужно. И вот что я тебе скажу. Если все, что ты испытала недавно, заставляет тебя решиться на этот шаг, не мне тебя останавливать, но знай, ничего из этого не имеет отношения к истинной жизни». «О чем ты?» «О боли и наслаждении, о садизме и мазохизме. Назови, как хочешь». «Так вот, если ты по-прежнему убеждена, что это и есть твой путь, я буду страдать, вспоминать о своем желании, о наших встречах, о том, как мы шли по дороге святого Якова, и о том свете, который исходил от тебя. Я сохраню где-нибудь твою ручку и всякий раз буду вспоминать тебя, разжигая камин, и, разумеется, больше не стану искать встреч с тобой». Марии стало страшно. Она поняла, пора на попятный, надо сказать правду, перестать притворяться, что знает больше, чем он. «Недавно, а вернее вчера, я испытала то, чего не испытывала никогда в жизни. Меня пугает, что самое себе я смогла бы встретить, дойдя до крайнего предела падения». Ей было трудно говорить, зубы стучали от холода, болели босые ноги. На моей выставке, проходила она в городе, называющемся Кумано, появился некий дровосек. Снова заговорил Ральф, будто не слыша сказанного ею. Мои картины ему не понравились, но, глядя на них, он сумел отгадать то, чем я живу, то, какие чувства испытываю. На завтра он пришел ко мне в гостиницу и спросил, счастлив ли я. Если да, могу продолжать делать, что мне нравится. Если нет, надо уйти и провести с ним несколько дней. Он заставил меня, как я сейчас заставляю тебя, пройти босиком по острым камням. Заставил страдать от холода. Он заставил меня понять прелесть боли, если только боль эту причиняет природа, а не люди. Эта тысячелетняя наука называется шугендо. Еще он сказал мне, что жил на свете человек, не боявшийся боли, и это было хорошо, ибо для того, чтобы владеть душой, надо выучиться сначала овладевать своим телом. И еще сказал, что я использую боль неправильно, не так, как надо, и что это плохо, очень плохо. И то, что невежественный дровосек считал, будто знает меня лучше, чем я сам себя знаю, раздражало меня и в то же время вселяло в меня гордость. Оказывается, мои картины способны в полной мере передать все, что я чувствую. Острый камешек рассек ей кожу на ноге, но холод был сильнее боли, и тело Марии словно погрузилось в спячку. Она с трудом могла следить за ходом мысли Ральфа Харта. Почему на этом свете, на белом, на Божьем свете, людям интересно только страдание, только боль, которую они ей причиняют? Священную боль, боль наслаждения, боль с объяснениями или без, но неизменно и всегда только боль, боль, боль. Порезанной ступней она наступила на другой камень и с трудом удержалась, чтобы не вскрикнуть. Поначалу она изо всех сил старалась сберечь и сохранить целостность своей натуры, власть над собой, все то, что Ральф называл светом, но теперь она шла медленно, голова ее кружилась и к горлу подкатывала тошнота. Не остановиться ли? Ведь все это бессмысленно, — подумала она, — и не остановилась. Она не остановилась, потому что была самолюбива. Она будет идти босиком столько, сколько понадобится, не век же длиться этому пути. Но внезапно еще одна мысль пересекла пространство. А что, если она не сможет завтра появиться в Копакабане, потому что ноги разбиты в кровь, или потому что простынет, заболеет и сляжет в жару? Она подумала о клиентах, которые напрасно будут ее ждать, о Милане, которая ей так доверяет, о деньгах, которых не заработает, о Фазенде, о гордящихся ею родителях. И тут же страдание оттеснило все эти мысли на задний план. И она нога за ногу двинулась вперед, неистово желая, чтобы Ральф Харт, заметив, каких неимоверных усилий ей это стоит, сказал: «Ну, хватит, надевай туфли». Однако он казался безразличным и далеким, будто считал, что только так и можно освободить Марию от того неведомого ему, что увлекло и обольстило ее, оставив следы более заметные, чем стальные браслеты наручников. Она же хоть и знала, что Ральф пытается помочь ей, хоть и старалась преодолеть себя, не сдаться и показать свет своей воли, своей силы, так страдала от боли, что ничего, кроме боли, уже не оставалось. Боль вытеснила все мысли, и высокие, и низменные, заполнила собой все пространство, пугая и заставляя думать, что есть предел, достичь которого Мария не сможет. И все же она сделала шаг, еще один. А боль теперь, казалось, заполонила всю душу и ослабила ее, ибо одно дело — разыграть небольшой спектакль в номере первоклассного отеля, где на столе стоят икра и водка, а меж твоих раскинутых ног гуляет рукоять хлыста, и совсем другое — дрожа от холода, идти босой по острым камням. Мария была сбита с толку. Она не могла даже обменяться с Ральфом ни единым словом, и вся ее вселенная состояла теперь из этих маленьких режущих камешков, которыми выложена петляющая меж деревьев тропинка. И когда она думала, что больше не выдержит и сдастся, ее охватило странное ощущение. Вот она дошла до края, до предела, а за ним оказалось пустое пространство, где она парит над самой собой, не ведая собственных чувств. Не это ли ощущение испытывали, бичуя себя, кающиеся? На полюсе, противоположном боли, открылся выход на иной по сравнению с сознанием уровень, и не стало места ни для чего другого, кроме неумолимой природы и ее самой, неодолимой Марии. Вокруг нее все превратилось в сон. Этот скудно освещенный сад, темная гладь озера, ее безмолвный спутник, несколько прохожих, не обративших внимания на то, что она идет босиком и еле передвигает ноги. От холода ли, от страдания, но Мария внезапно перестала чувствовать свое тело, впала в состояние, где нет ни желаний, ни страхов и вообще ничего, кроме какого-то таинственного, да, таинственного умиротворения. Оказывается, боль — это не последний предел. Она способна идти еще дальше. Мария подумала о всех тех, кто страдал, не желая страдать, и не прося о том, чтобы им причиняли страдания, а она вот поступила наоборот, хотя теперь это уже не имело никакого значения. Она вырвалась за рамки своей плоти, перешла границы тела, и у нее осталась только душа, свет, некое пространство, кем-то когда-то названное раем. Есть такие страдания, позабыть которые удается, только когда удается превозмочь терзающую нас боль, а вернее воспарить над ней. Последнее, что напомнило, Ральф подхватил ее на руки, укутав своим пиджаком. Должно быть, она лишилась чувства от холода, но и это не имело значения. Она была довольна, она ничего не боялась, она победила и не унизилась перед этим человеком. Минуты превратились в часы, и она, должно быть, уснула у него на руках. А когда проснулась, обнаружила, что лежит на кровати, в белой, пустой, ничего, кроме телевизора в углу, комнате. Появился Ральф с чашкой горячего шоколада. «Все хорошо», — сказал он. «Ты пришла туда, куда хотела прийти». «Я не хочу шоколада, хочу вина». И хочу туда, вниз, в нашу комнату, где разбросаны книги, и горит камин. Как это сказалось, под само собой. Наша комната, не это она планировала. Она глядела ступни. Небольшой порез и несколько царапин. Через несколько часов от них и следа не останется. Не без труда Мария сошла по ступеням лестницы. Она шла в свой угол, на ковер, перед камином. Она уже поняла, что лучше всего чувствует себя именно там. Вот ее место в этом доме. Тот дровосек еще сказал мне, что когда он делает нечто вроде физического упражнения, когда он требует от своего тела все, что он может дать, он обретает какую-то неведомую духовную силу. Тот самый свет, который я заметил в тебе, что ты почувствовал? Что боль — это спутница женщины, это опасность. Что боль имеет предел, это спасение, не забывай об этом. Сознание Марии все еще мутилось. Этот мир осенил ее в тот миг, когда она вышла за назначенные ей пределы. Ральф показал ей иной вид мучения, и он тоже доставил ей странные наслаждения. Ральф взял большую папку, раскрыл ее перед Марией, там были рисунки. «История проституции, то, о чем ты спрашивала меня в нашу первую встречу». «Да, спрашивала, но ведь это все было всего лишь способом убить время и попыткой заинтересовать собеседника, теперь это не имело уже ни малейшего значения». «Все эти дни я плыл в неведомом море, считал, что и нет никакой истории». А есть только древнейшая профессия, как принято называть это ремесло. Однако история существует. Да не одна, а две. А что же это за рисунки? Ральф Харт испытал разочарование от того, что она не поняла его, однако виду не показал, сдержался и продолжал. Я делал эти наброски, покорылся в книгах, читал, делал выписки. Мы поговорим об этом в другой раз. Сегодня я хочу понять, что такое боль. Ты изведала ее вчера, и ты открыла, что она ведет к наслаждению. Ты изведала ее сегодня и обрела мир, и потому я говорю тебе, не привыкай. С нею слишком легко ужиться, а это опасное зелье. Оно таится в нашем повседневье, в скрытом страдании, в наших отречениях, после которых мы виним любовь в том, что наши мечты не сбылись. Боль, являясь свой истинный лик, пугает и прельщает, являясь под личиной жертвенности и самоотречения или трусости. Что бы ни твердил человек, как бы на словах ни отвергал боль, он всегда отыщет средства и способ обрести ее, влюбиться в нее, сделать так, чтобы она стала частью его жизни. Не верю. Никто не желает страдать. Если ты сумеешь понять, что способна жить без страдания, это уже будет шаг вперед. Но не думай, будто другие люди поймут тебя. Да, ты права. Никто не желает страдать. И тем не менее все ищут боль и жертву, отыскав, чувствуют, что бытие их оправдано, а сами они чисты и заслуживают уважения детей, супругов, соседей, Господа Бога. Сейчас не будем об этом говорить. Хочу только, чтобы ты знала, миром движет не жажда наслаждения, а отречение от всего, что важно и дорого. Разве солдат идет на войну убивать врагов? Нет, он идет умирать за свою страну. Разве женщина показывает мужу, как она довольна? Нет. Она хочет, чтобы он оценил степень ее преданности, ее готовность страдать ради его счастья. Разве человек поступает на службу в надежде осуществиться и реализовать свой потенциал? Нет. Он проливает пот и слезы для блага своей семьи. Так оно и идет. Дети отрекаются от мечты, чтобы обрадовать родителей. Родители отрекаются от самой жизни, чтобы обрадовать детей. Боль и мука оправдывают то, что должно приносить лишь радость, любовь. Остановись. И Ральф остановился. Это был наилучший момент для того, чтобы сменить тему. Он начал показывать один рисунок за другим. Сначала все сливалось в одно пятно, в путаницу линий, подобных геометрическому узору или переплетению нервов на странице анатомического атласа. Но, слушая его голос, Мария постепенно стала понимать, каждое слово сопровождалось движением, каждая фраза вводила ее в тот мир, частью которого она до сих пор отказывалась быть, твердя о себе самой, что это всего лишь недолгая полоса в ее жизни, способ заработать денег и ничего больше. Да, я обнаружил, что существует не одна история проституции, а две. Первую ты прекрасно знаешь, потому что это и твоя история тоже. Красивая девушка, найдя те или иные причины, а может быть, это они ее нашли, приходит к выводу, что выжить сможет только если будет продавать свое тело. Кое-кто из таких девушек становился повелителем целых народов, вспомни хоть Мессалину, правившую Римом. Другие делались фигурами легендарными, как, к примеру, графиня Дюбари. Третьи в равной степени платили дань и бесчестью и авантюризму, как знаменитая шпионка Мата Хари. Однако большинству никогда не суждено будет обрести славу или стать избранницей судьбы, достойно ответив на ее вызов. Они всегда останутся провинциальными девчонками, ищущими славы, хорошего мужа, острых ощущений, ибо, обнаружив иную реальность, на какое-то время погружаются в нее, свыкаются с ней и, решив, что контролируют ситуацию, ничего больше не могут сделать. Вот уже больше 3000 лет художники пишут картины, скульпторы создают изваяния, писатели сочиняют книги. И точно так же проститутки сквозь тьму времен продолжают заниматься своим ремеслом, словно ничего в мире особенно не изменилось. Хочешь подробнее? Мария кивнула. Ей надо было выиграть время, осознать смысл страдания и боли, и ее не покидало ощущение, что, пока она шла босиком по острым камням, сумела очиститься от какой-то скверны.